Глава вторая. Реформы и реорганизации. 15 апреля 1943 года на обычном утреннем построении курсантов курсов ОСНАС НКВД был зачитан приказ, согласно которому 14 апреля 1943 года решением Политбюро ЦК ВКПБ П-40/91 на базе оперативно-чекистских управлений и отделов НКВД повторно создавался Народный комиссариат государственной безопасности СССР. Виктор Ракитин, стоя в строю таких же, как и он, курсантов, внимательно слушал текст постановления, который зачитывал начальник курсов ОСНАЗ. Да уж, получалось, что и война не помеха для различных ведомственных перестановок в структуре силовых министерств, то есть комиссариатов и ведомств Советского Союза. Официальная причина, по которой и был воссоздан Наркомат госбезопасности, была крайне размытой в связи с изменившейся внешней обстановкой. При этом подлинные мотивы решения Иосифа Сталина о реорганизации самого важного ведомства в сфере государственной безопасности огромной страны до сих пор неизвестны. В апреле 1943 года НКГБ СССР был образован путем выделения из НКВД СССР тех же подразделений, что и в феврале 1941 года. Наркомом госбезопасности СССР вновь стал Всеволод Меркулов. Не изменился и спектр задач нового наркомата. Так уже было раньше, когда 3 февраля 1941 года Народный комиссариат внутренних дел СССР был разделен на два наркомата — НКГБ СССР и НКВД СССР. В ведении первого находились службы и подразделения, непосредственно занятые вопросами государственной безопасности — разведка, контрразведка, охрана правительства и так далее. В структуре, собственно, НКВД оставались оперативные, они же внутренние войска, конвойные подразделения, пограничники, подразделения охраны тюрем и лагерей, милиция, части местной ПВО и пожарной охраны, а также ряд других. Об этих изменениях была внесена соответствующая поправка в Конституцию СССР. Но почти через месяц после начала Великой Отечественной войны, а именно 20 июля 1941 года, НКГБ и НКВД были вновь объединены в единое ведомство — НКВД СССР. Структура НКГБ была реорганизована в Главное управление государственной безопасности ГУГБ в составе НКВД СССР. Народным комиссаром государственной безопасности СССР в феврале-июле 1941 года был Всеволод Меркулов. До и после этого он являлся первым заместителем народного комиссара НКВД Лаврентия Берия. Если даже во времена могущественного сталинского Советского Союза происходила такая ведомственная и кадровая чехарда, то что и говорить о более поздних временах, — подумал Виктор Ракитин. А говорят, это в их сумасшедшем 21 веке происходили масштабные и не всегда понятные кадровые перестановки. «И кто мы теперь, НКГБ или НКВД?» — обсуждали новость курсанты в курилках. Но их преподаватели, убеленные ранней сединой волкодавы оперативники или теоретики секретных служб, рыцари ордена меча и кинжала, тоже пожимали плечами. Как люди военные, да еще и допущенные к высшим государственным секретам, они привыкли исполнять свой долг при любых кадровых и административных перестановках. А насчет пугающей аббревиатуры НКВД, в организме человека есть иммунная система, которая отвечает за противодействие различным инфекциям и ядам. Если она перестанет работать, то человек загнется от обычного и самого тривиального насморка или ангины. Органы госбезопасности СССР — фактически та же самая иммунная система великой страны Советов. Попаданец из Донецка 2014 года Виктор Ракитин прекрасно знал, что бывает, когда отказывает та самая иммунная система государства. Развал и хаос лихих 90-х произошел в том числе из-за того, что отлаженная десятилетиями система государственной безопасности огромной страны дала сбой. Она практически перестала реагировать на внешние и внутренние угрозы. Именно поэтому предатель Резун и сдал нашу агентуру в Великобритании и США. А потом под псевдонимом Виктор Суворов стал писать обличительные книги, в которых опять же обливал грязью советскую армию и спецслужбы, да еще при этом и нагло лгал, перевирая исторические факты. Отрезвление вместе с осознанием того, что сильная и высокоэффективная спецслужбы наряду с сильной и эффективной армией все же нужны, пришло только после того, как Россия с позором умылась кровью в Первой Чеченской войне. Но зато ко Второй Чеченской российское руководство сумело более-менее возродить и собственные спецслужбы, и армию. И они не подвели. Так что боец госбезопасности Донецкой Народной Республики, неведомым образом попавший во времена Великой Отечественной войны и в структуру НКВД НКГБ СССР, выслуживший здесь офицерское звание, решил исполнять свой долг под любой аббревиатурой и с любой ведомственной спецификой. Тем более лично для Виктора Ракитина было главным встретиться лицом к лицу со своим, можно сказать, личным врагом — бандеровцами, и победить их. Курсы ОСНАС НКВД переименовываться не будут, поскольку это связано с серьезными изменениями в секретной документации, пояснил начальник секретного тренировочного лагеря. Более того, в целях соблюдения конспирации, более эффективного соблюдения режима сохранения служебной и государственной тайны подразделения, куда большинство из вас, товарищи курсанты, отправятся, также будут проходить по ведомству НКВД. Запутаем подлого врага. Виктор Ракитин, услышав эти слова начальника курсов ОСНАС НКВД, внутренне усмехнулся. Тонкость заключалась в том, что такая пугающая для современных ему еще в 2014 году либерастов-дерьмократов НКВД обозначала всего-навсего Народный комиссариат внутренних дел. А в те, точнее, в эти суровые времена в НКВД входили не только разведывательные и контрразведывательные структуры и система общественной безопасности, рабоче-крестьянская народная милиция, но и пожарная, и железнодорожные службы подчинялись НКВД, и даже почтальоны. Так что даже обычный путевой обходчик или тетка-почтальонша на вопрос «Где работаешь?» могла небрежно ответить «Где-где? В НКВД!»